Всем здравия! С вами Народное славянское радио, виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Вячеслав Сейвал. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Алексей. Сегодня мы будем рассматривать тему, которую инициировал ты. Примерно звучит так. Как отмечают в Германии праздник Купала? Там дальше будут по теме. В чем отличие сходства с тем, как отмечают в России? Что интересного и, главное, чему еще можно поучиться? И как той стороне, и так этой стороне. Ты инициировал потому, что до этого посетил как раз праздник в Германии и чему-то был удивлен, что-то тебя порадовало, что-то насторожило. Вот интересно твое мнение по этому поводу, что там было так, не так, чему поучиться, ну и так далее. Что нас сближает? Ну да, потому что культура и наше наследие предков – это одно из, на чем мы можем увидеть, что раньше на всем евразийском континенте наших предков была своя единая культура. Так вот, когда я проснулся, это было уже в 2007-2008 году, вот так вот, когда посмотрел концепцию общественной безопасности, прочитал славяно-арийские веды, ну и начали копать. И логично, мы объединились здесь с единомышленниками в Германии и начали тоже отмечать праздники. Мы как отмечали, как и Коляду, было как и Купало. И когда вот мы встречались, ну, я так назову всех нас, русские, да, как говорится, обувь такое под названием русские. У нас понимание у многих, когда вот мы общались, многие примеры трезвый образ жизни вели, многие вегетарианцы, примеру, да, там даже сыроеды были, то есть, ну, многие просто реально развивались, и когда вот мы встречались и отмечали праздники, у нас было, ну, у одних не больше, тут меньше, но общее понимание, в чем смысл? Что объединение с природой, объединение мужского и женского, именно вот, ну, настроиться, да, как говорится, настроить свои вибрации и возвыситься. То есть вот это вот во многом было единое понимание. И в этом году получилось так, то, что в том году мы отмечали Коляду в одном месте, а это оказались хозяева гостиницы, они оказались членами в одном в самом большом германском языческом сообществе. Вот. И они, ну так как увидели, чем я занимаюсь, так что и пригласили меня. Говорят, Вячеслав, приезжай, хотя к ним так просто не попадешь. Там, чтобы надо попасть к ним, там фейс-контроль пройти, надо не один год, как говорится. Вот. Ну так-то люди меня знают в германском говорящем пространстве, кто я, что я, что я не от прислушки, ну все, можно сказать, свой человек. Вот, пригласили меня. И после поездки в Сталинград я как раз вот и прочувствовал, что в этом году надо поехать туда именно и провести с ними Купало. И очень было мое сильное разочарование в том, что у германцев совсем другое понятие, что такое летнее солнцестояние и о энергиях, о духовном таком вот единстве, там вообще не идет никакой речи. А что ты подразумеваешь духовное единство, о котором не идет речи? У тебя есть с чем сравнить? У меня есть с чем сравнить. Вот. Как я уже говорил, когда вот мы отмечали, чувствовалась тонкая энергия, что вот, допустим, мужчина объединяет с мужчинами. Да, что у нас, ну, во-первых, единое понимание, и когда вот мы, например, там, ну, хоть спортивные практики какие-то делали, там, ярились там и так далее, то есть у нас чувствовало вот это вот поднятие духа. А вот у германцев все-таки вот это вот разделяет нас, и с другой стороны, это опять же, и вот нам, русичам, этот плюс огромный, что у нас открытое сердце. Вот мы если делаем, мы это делаем на открытом сердце. А вот германцы, они делают это по бумажке, как говорится. Вот как, типа, передали это все, или как в книгах стоит, вот так вот и надо делать. То есть, практически, когда я там был, очень много, ну, вот, их понимание, они все делают от ума. Вот, я даже могу простой пример сказать. Здесь вот в Германии есть практика. Каждый год в мае ставят так называемый майбаум. То есть в каждой деревне есть огромный такой, ну, вот ствол, получается, и там как сверху вот венок. И вот, ну, моя девушка здесь ездила и спрашивает, а в чем принцип вообще у вас майбаум? Ну, они говорят, ну как, все это хорошо, то, что красиво, это вот надо ставить в эти дни. И практически вот такой же вот Майбаум, только он как-то Квестенбаум называется у них там, ставят огромную березу, ее там как, ну, очищают от коры все это, и женщины плетут огромные, как вот такой как венок, только оно такой как пучок огромный, вот из цветов, всяких трав, огромные плетут. Потом мужики, соответственно, ну, устанавливают это дерево, и женщины, оплетают вот этим вот венком, можно так сказать, да, это дерево оплетает это все. И сверху ставится огромное такое вот кольцо, по бокам еще там яйца весят, соответственно. Ну и мы сидим и смотрим с моей девушкой. Ну вот образ, ну вот реально показывает. Ну образно говоря, то, что объединение мужского и женского. И я сижу и спрашиваю, я специально, я туда ехал как, в кавычках, как шпион для себя. Просто-напросто понять, какое понимание у них. Я с одними сижу и говорю, мужики, скажите, пожалуйста, а что символизирует вот это? Один мне говорит, да это ничего не символизирует, это просто красиво, и это сейчас вот, это надо делать. Другой говорит, нет, я говорит, не знаю, что это. А, ну, у другого спрашиваю, я спрашиваю как минимум у 5 человек, Алексей. Причем люди не последние в этом движении были. Не, то есть одни из передовых. Я у него спрашиваю другого, а скажи мне, пожалуйста, а что вообще, вот для чего вы это все делаете? Почему дерево ставят мужчины? Почему, соответственно, эти травы обвитают, ну, обволакивают дерево женщины только? Там, по сути, надо как-то еще петь и так далее, они, ну, у них этого в этот раз не было. Он говорит, ну, это традиция, что вот это дерево показывает яйца, что это может быть? Он говорит, не что это, а что это может быть? И он задает себе вопросы и пытается сам понять это. Понимаешь, то есть у них, по сути, вот под духовным вот, единством, я что понимаю, что они делают это вот по бумажке. Как вот в России некоторые есть язычники. Они пытаются, и что он мне и сказал, они пытаются восстановить из фрагментов ту культуру, якобы, как, в которой жили их предки. В этом есть огромный минус. Они делают от ума. Да, вот по бумажке. Но с другой стороны, в этом есть, я увидел у них и огромный плюс. Они не привносят ничего чужого. Вот могу пример сказать. У нас, когда мы делали Купало, там один пример, ну там йогу начал преподавать. Ну как, типа собрались, давайте йогой позанимаемся. Другой там медитацию, вот тибетские такие эти вот, тарелочки, соответственно, все это. Я понял, осознал. Вот этого всего чужого не должно ничего быть на праздниках на наших. Потому что только когда он вдарил в эту тибетскую чашу, та тонкая вибрация, которая распространяется, мы настраиваемся на другую энергию, на другие вибрации. И вот, допустим, вот это вот, вот плюс у германцев, да, что они делают по бумажке, они говорят, вот как стоит, что надо делать. Они, к примеру, что, собрались, поставили это дерево, огромный костер делал, такой я еще ни разу не видел, огромнейший костер был у них прям обжигающий там, ну, там, представь, человек, наверное, 300 было, людей собрались, то есть это огромное такое было Купало, вот. Ну, по бумажке, когда костер зажгли, они постояли там, кто-то гимны поприветствовали, все это сделали, ни хороводов, ничего, то есть встретиться, и у них что, задача какая? Это сделать единство, вот собраться как община. А то, что задача какая, ну, настроиться, очиститься, вот стать еще тоньше в восприятии, еще лучше, еще светлее, вот это вот под духовностью, то есть открытое сердце, у них там вообще не прочувствовалось. И я вот завершу сейчас мысль, когда я разговаривал с мужиками, и я говорю, ну смотрите, я говорю, образ же стоит, вам уже предки оставили образ. То это, по сути, это объединение мужского и женского. Вот она задача какая сейчас. Но когда присутствует алкоголь, а у них присутствует очень много алкоголя, там о тонких энергиях, о духовности вообще никакого разговора нет. Да уж. Интересно рассказываешь. Интересно. И получается, что это очередная пьянка-гулянка, посвященная и непонятно чему. Посвященному летнему солнцестоянию, Но смысл солнцестояния нету никакого. Угу. То есть у них есть танцы также тоже, есть определенные хороводы. Это все это есть. Но это надо понимать, сейчас у них они восстанавливают по крапицам это все это. Но главное, чего нету у них нету открытого сердца. Я уже не первый раз слышу от разных людей, что в Европе сердца закрыты. А на самом деле там все люди такие с закрытыми сердцами, что пробудить невозможно, открыть невозможно, только через ум все идет? У большинства, да, идет через ум. Сердца есть открытые. И есть наши ведрусы, которые, они в Германии родились, но они чувствуют связь с русским миром, они вот приезжают к нам на Купало, к примеру. Ну, как вот у нас, к примеру, как вот мы отмечаем Купало, да? У нас как, надо все тела пропарить, соответственно. И вот, образно говоря, с нижних чакр мы поднимаемся наверх. Да, то есть тем самым прочищаем все наши тонкие тела и чакры. И когда вот они бывают у нас, те люди, кто вот на нашей волне, на открытом сердце, они сразу чувствуют разницу. То есть вот между той энергией, которая у нас остается, или создается, правильно сказать, и вот у них. И в Германии есть, просто надо понимать, они берут то, что им дали, а с другой стороны, что им навязали, что сказали, вот так вот надо делать это все. И во многом они, как биороботы, выполняют это по программе, не понимая и не прочувствуя суть именно. А вот когда я начинал говорить о тонких энергиях, ну, пример, допустим, смотри, огромный костер. Я у него спрашиваю, кто-то нас пригласил, я говорю, Михаил, скажи мне, пожалуйста, для чего вы делаете такой большой костер? Он говорит, ну как, это надо, да, то, что это вот символизирует солнце, да. И потом я говорю, а как у вас, допустим, хороводы выводите вокруг костра? И как он говорит, никаких хороводов. Вот стали гимны попели четырем сторонам, соответственно, предков там попрославляли, кто-то... Да, не сами люди, а кто-то, вот, ну, четверо представителей, соответственно. И потом, когда, говорит, костер погасает, и это показ мужества. То есть через какой большой костер сможет человек прыгнуть. Я говорю, Михаил, подожди, это в этом костре, в чем смысл для вас? Это чем больше костер, и кто осмелится через него прыгнуть, показатель мужества? Он говорит, да, в этом смысл. Потому что, чтобы девчонки видели. И тем самым, типа, о, какой молодец, смысл это. Я говорю, Михаил, так подожди. Я говорю, ну, ты же прекрасно знаешь, что есть энергии, есть тонкие, есть грубые энергии. Я говорю, вот в нашем понимании, если мы, допустим, прыгаем через костер, да, идет определенное очищение. Я говорю, некоторые вообще говорят, что не надо прыгать через костер, идет обжигание тонких тел. Да, я говорю, есть разные понимания. Но я говорю, ну, для меня, к примеру, если я прыгаю, понимание, что вот именно очищение идет, и становится, ну, я тем самым становлюсь лучше, тоньше восприятия. Он говорит, какие тонкие энергии? О чем ты говоришь? Ты что? И вот это вот понимание, что только в уме их фокусирует, это, вот в моем понимании, это им не дает именно прочувствовать единство, опять же, с природой, со своими предками, и единство, вот, что была сердечность на уровне сердца, а не ума в общине. Это не дает. Другими словами, тебе не удалось пробудить? Мне нет. А что, на твой взгляд, может помочь пробудить человека? Алексей, а почему вот мне не удалось? Надо понимать, их преследуют. Вот представляешь, их кругом клеймят. Нацисты, фашисты и так далее. Безусловно, там есть люди, которые придерживаются таких радикальных взглядов. Но когда встречаются они... О политике вообще не ведется разговор у них. Только ведется о культуре, наследии предков. Один из, кто долго руководил этим организацией, он один из главных был в партии НПД, то есть Национальная партия Германии. Это последователи НСДАП, как говорится, да, то есть гитлеровской Германии. Это партии. Так вот, почему они не открыты для другого? Они тем самым, вот, из-за того, что они закупорились, они хотят сохранить то малое, что у них еще осталось. И только когда, вот я прочувствовал это, только тогда, когда я начинал разговаривать о тонких энергиях, о чувствах, он воспринимал это как как будто как я нападаю на них, на их вот устои и традиции. И тем самым, чтобы защититься себя, они заблокировались просто-напросто из-за этого. Вот в этом я чувствовал, почему они вот на закрытом сердце. Интересно ты рассказал. У меня просто, почему я так интересуюсь этим вот направлением европейским, то, что пригласили в сентябре в 20-х числах, 28-29 провести семинар в Словакии. И я вот так думаю, там тоже так вот все закрыто, либо там все-таки как-то более открыто? Вот у тебя есть какие-то наблюдения вообще по Европе? Какие страны, где более люди закрыты, а какие страны менее закрыты? Может, мне в Словакию вообще-то смысла нет ехать? Может, там мне там примут как дурака какого-то, будут смотреть, что он там буровит? Ну, в целом, славяне более сердечные. Поэтому я думаю, то, что туда, куда ты поедешь, там будут более сердечные люди и открытые. А вот именно вот германский язык, надо понимать, он ответственный за логику. Вот в чем плюс, допустим, вот у меня? Я знаю как русский язык, как и германский язык. И вот у меня есть моменты, я когда говорю вот, ну, на русском языке определенные вещи, но есть моменты, когда я могу объясниться лучше на германском языке. То есть четко, понятно, без слов паразитов там и так далее. Вот. А вот у германцев, так как у них вот язык, он ответственный за логику больше, они вот и в логике. А вот славянские языки, соответственно, они больше вот интуиция правая, соответственно, полушария. И если вот, допустим, ну, наши люди, те, кто говорят на русском, будут изучать какой-то европейский язык, а лучше, ну, для моего понимания, это германский, потому что он логику лучше всего описывает, то вот произойдет объединение двух полушарий. И вот как раз вот те, кто чувствуют родство с русичами, они начинают интуитивно учить русский язык. И это прямо четко видно, что вот, ну, германцы, кто тянутся к нам, соответственно, они более сердечны, более открытые, и у них более, они более высокого понимания тонких энергий. И вот там, на том мероприятии, я встретил один из своих единомышленников, он, ну, мы с ним давно вот так по бизнесу сотрудничали. Я сейчас, ну, долгое время еще уже сейчас заканчиваю это, но распространял очень много книг Синельникова. Ну, допустим, к примеру, вот у меня вот посылка очередная запакована, там вот лежат 4 или 5 книг, ну, посылок, то есть книги Синельникова. И мы с ним вот сотрудничали, я, соответственно, ему предлагал эти книги Синельникова, и мы с ним встретились. И я просто знаю, какого понимания этот человек. И я у него спрашиваю: Майк, вот мне скажи, пожалуйста, а почему столько алкоголя здесь? Он говорит, это тоже ненормально. Мы тоже это считаем, это неправильно, что детей уже с маленького возраста, у каждого свой рог. Да, вот стоят родители с котлом, так называемый медовуха, 11%. И я как попробовал, меня как понесло там. Но я сидел, смотрел, пью воду. Думаю, дай попробую, что они там пьют. Пошел, и этот рог там один выпил, потом, ну, еще немного. И потом... Думаю, дай-ка посмотрю, что-то меня прям так вставило, а я же алкоголь-то не употребляю тоже. Вот. Смотри, 11%. Ты представляешь, потом ведутся хороводы. И вот моя девушка Светлана, она говорит, мне было неприятно держать там за руку кого-то, то уже сам кое-как стоит. Ну вот ты вот представь то, что один котел стоят взрослые, наливают себе медовуху, так называемую, да? А стоят рядом дети, им называют киндербир. Да, детское пиво, то есть типа квас им наливают. Да, и вот уже дети видят с детства, соответственно, и, ну, придет время, соответственно, будет так же тоже бухать, и для них это уже будет норма, соответственно. И вот поэтому, когда алкоголь, я также тоже понял, никакого алкоголя вообще, тем более на этих праздниках, не должно быть. Жуткие вещи рассказывать, молодой человек, жуткие вещи. Когда ты его решил попробовать, я так сразу представил, дай-ка я попробую, какое дерьмецо там они разливают. Да. Давай пройдемся по самому празднику, потому что так вступительно понятно, все различия, в общем-то, ясны. Вот теперь подробности. Итак, вот люди собрались. Дальше что происходит? Люди собрались в пятницу. У них первый день знакомства, речи никакого нету. Просто знакомство, все приезжают, палатки устанавливают, кто-то там в бунгало заезжает. В первый день, вечером у них что? Они, допустим, те, кто новенький, как мы, они разучивают танцы. То есть вот ты, может быть, видел у них такие, ну как у них тоже своеобразные танцы есть. И вот это вот мне понравилось, что знает вообще, что ожидает на следующий день. И у них, ну, свои танцы. И вот мы, к примеру, разучивали танцы. Это вот было хорошо. Вечером в пятницу те, кто хотят, они встречаются вместе. У них есть свой, так называемый, песник, да, то есть где песни их. И они вместе поют песни определенные. Вот это вот мне тоже понравилось, что они ну, прописали все свои старые песни. Но, Алексей, как я ужаснулся! Я-то не как, ну, сильно не понимал, что они поют, потому что, ну, я не присутствовал, так как я эти песни не знаю. Я так послушал, ну, поют, читают, и там что-то вроде поют. То есть, ну, по бумажке все. Потом я был у наших знакомых, у них есть этот песник. Да, и я думаю, ну-ка, дай-ка я посмотрю, что вообще там поют. Я посмотрел на букву «Р», ну, думаю, под рот что-нибудь есть. Посмотрел по, еще по какой-то там. И смысл такой, я прочитал три песни в этом песнике. И я думаю, это олицетворяет все песни, что там. Одна песня, это по, о Гданьске было. Да, то есть, ну, раньше это же германский город был. Вот город ты славный, тебя захватили, тебя разрушили, ты держался до конца. Песни поются такие, можно сказать, на купало. Потом о другой песне, другая песня. О викинге каком-то. Да. Вот викинг такой, он был сильный. Он врал, он воровал, он грабил, убивал. И еще какая-то песня. Но смысл такой. Война, борьба, насилие. И вот эти вот песни, там в этом песнике. Ну, какие песни именно вот они в этот вечер пели, я, конечно, не буду связать, но факт какой, вот что мне понравилось, они совместно, так как это община, и они уже долгое время вместе, вот в этом мой плюс, когда совместная община, у них есть свой порядок определенный. Если, допустим, как я уже сказал, новенькие приходят, их приобщают к культуре, то есть разучивают танцы, это, примерно, наши, может быть, хороводы, в вечером, соответственно, петь совместные песни. Вот, и у нас этого тоже как, ну, вот, не было до сих пор, но я, допустим, тоже знаю там пару песен всего. Вот, вот это вот мне, к примеру, понравилось, что они тоже тем самым вот объединяются и поют песни. Это вот в пятницу. Да, ну, вот это главное. Ну, и все время присутствует алкоголь. Постоянно пиво льется рекой. То есть для них пиво – это не алкоголь, и, ну, это типа так старые германцы жили, якобы как. Ну, то есть, вот это вот им навязано, такая культура. Такая кривая реконструкция о том, как жили предки. Причем очень сильная. И причем, ну, я потом еще скажу, напомню мне об этом, именно какой образ им создали германцы. В субботу каждый сам по себе встает тоже. Нету такого совместного, к примеру, там, ну, гимнастики или еще что-либо с утра, такого нету. Но что есть? В субботу есть совместный, так называемый, ну как, совместный зекскамп. То есть там шесть разных как, единоборств. То есть якобы как вот в традиции им передали, что когда встречались на купало, проводили определенные... состязания определенные. И вот есть шесть состязаний. То есть, и там участвуют все. Дети, мужчины и женщины. Вот это, с одной стороны, плюс, то, что участвуют все. Но мне, опять же, не понравилось то, что когда женщины метают топор, одно из состязаний, к примеру. Да, и вот это вот очень четко видно. У них женщины, мужланы. Или свиноматки. Вот там вот мы одну видели прям. Вот мы сидим, и мало женщин. Ну, Алексей, о чем можно говорить? Если женщина курит и в наколках. Ну, это мы еще об образе, мы еще поговорим. Так вот, вернемся к состязаниям. Из чего состоят состязания? Это метание топора, прыжки с места, даль, метание копья. Надо было там, допустим, попасть в колесо, к примеру. Стрельба из лука. Потом кидали, ну, я кидал 7-килограммовый камень, соответственно. Так, потом топор, прыжок, копье, лук, камень, да. И шестое – это 50 или 60 метров бега. Вот. И вот каждый проходит, и там, соответственно, ставятся баллы. Ну и потом вечером уже, ну, призеров награждают, можно сказать. Вот, вот это вот весь день. Но с утра, можно сказать, или до обеда, когда вот все начинается, то есть вот это вот состязание, они идут в течение дня, там до 6 вроде бы. Но главное, с чего начинается, это мужчины идут собирать дрова с утра. Мы, так как мы были возле леса недалеко, огромные, я говорю, там сначала прям вот такие чурки ложили, чтобы прям костер огромный был у них. И я говорю, я пока нигде такой не видел. Костер, ну, я опять же для себя спрашиваю, насколько нужен такой этот костер. Они, я считаю, надо внутренний костер зажигать в это время, а внешний это только отражение должно быть, так символично. Потому что это же все равно, ну, боль в земле, ты ё-моё, когда там прогорает все это. Так вот, мужчины, как я уже сказал, с мужиками собираются, а женщины, они вот женщинами. Да, они плетут вот этот вот огромный такой, как венок, образно говоря, но это такая, как лента, потом которая в конце концов обволакивается. Вот, и потом, когда поставили костер, установили, ну, дрова все это сделали, сделали, как я уже сказал, почему-то они берут эту березу, хотя береза это более женское дерево, да. Но это у них, то они то берут то ель, то вот березу, но почему-то то есть у них нету такого именно, вот какое дерево надо брать. Но я им сказал то, что и был бы я бы на вашем месте, я говорю, я бы взял какое-то мужское дерево, а не березу. Потому что, ну, все-таки это символ мужчины. Причем настолько все очевидно, это вот, то есть образность у них потеряна. Вот это важно надо понимать. Но когда устанавливают дерево, мужчины держат, соответственно, да, а женщины потом это вот, ну, все это вот, делают процесс. То есть происходит объединение мужского и женского. Один раз сделали небольшой хоровод, но какой хоровод? Что при этом песню поют они? Они так вот водят и меняются. То есть постоянно меняют снова партнера. И смысл такой, то, что я запомнил только конец. Они так вот, как ну, мужчины встали, и так раз, и так, и хлопают. Да? И тем самым кричат: «Моей же нет, нет сейчас, ура!» И раз другой поменялись партнершей. Вот. Ну, и один раз провели вокруг этого дерева. Ну и все, можно сказать. И потом вот дальше это состязание идут. В 4, в 5 там, соответственно, совместное чаепитие. Каждый привозит там торты определенные. Ну, прянички, все такое. Кто что хочет, соответственно. Вот. А уже в 6 собираются совместно, уже вечером определенные танцы, просто вот на улице танцы, причем уже многие под градусом хорошенько, и вечером просто поджигается костер, нас собираются, они кругом все стоят, с четырех сторон люди говорят, произносят определенные гимны, прославления, зажигается костер огромный, люди стоят, просто смотрят. Ну и все, и потом кто-то остается у костра, кто-то идет вовнутрь, там, танцевать, петь, дальше бухать, кто-то разговаривать, и все, вот оно, можно сказать, вся суббота, весь праздник. И воскресенье уборка и разъезд? Да, ну, встретились еще, уборка, да, пообщались, гимны попели определенные, песни попели. В этот раз, когда вот мы были, они, ну, вспомнили то, что 10 лет не стало, уже как, ну, вот он ушел в мир предков, тот, кто долгое время возглавлял их, они как отдали, ну, дань памяти ему, соответственно, за его заслуги, что он послужил тем, кто возродил это движение заново. Причем это вот движение, его вообще создали в 20-е годы когда-то прошлого столетия. Вот, ну и все, и потом вечер, ой, в воскресенье в обед уже у всех разъезд по домам. А в какой земле это все происходило? Может быть, в других землях как-то по-другому происходят эти встречи? Это происходило в центре Германии. Называется этот регион Харц. Насколько я понял, это вроде бы еще земля Хессен называется. Но это недалеко от Тюрингии. Вот так. Там есть, подожди, Заксен. Есть Заксен-Анхальт. Вот знаешь, вот город Магдебург, может быть, слышал, да, известно. Вот это вот, это недалеко от Магдебурга, он туда еще выше, соответственно. Но и, короче, это между Эрфуртом и Магдебургом, то есть между центром Германии и выше. То есть это еще, по сути, все, ну, славянские земли, там наши предки жили. И вот они ставят это дерево, вот этот Квестенбаум, потому что в соседних вот деревнях это дерево ставили. И так как вот эта традиция этого места, они, соответственно, его ставили, потому что проводили там свой праздник. И, кстати, может быть, ты слышал, в Германии есть такая шайба, ну, Химмельшайба фон Нейбер, она называется. То есть нашли определенный круг. Кстати, вот у тебя человек один был, он рассказывал об этом, где там еще три луны показаны. Вот, кстати, вот недалеко, 70 километров приблизительно, 70-80 километров, от этого места, где мы проводили Купало, вот нашли как раз вот эту шайбу. Диск этот, да? Да. Хорошо. Я просто вот наблюдаю за тем, что ты рассказываешь. У меня картинки-то складываются. На самом деле пересечения определенные есть. А скажи, там каким-то образом, вот боюсь слово сказать, водные процедуры принимают? Там, где мы были, с утра бы можно было в бассейн сходить. Там бассейн есть. Но единицы вообще ходили. А именно вот там вот на празднике вообще такого нету понимания, что возле реки, к примеру, или возле водохранилища какого-то. Они отмечают праздник там, где у них есть возможность, так, опять же, как я сказал, их преследуют. И вот могу просто привести пример. Когда мы собрались в 6 все вместе уже на улице, и там прям ну всех было видно, над нами пролетел полицейский вертолет. То есть все это контролируется государством. Вас всех посчитали, понятно. Но все-таки мне интересно, если удастся узнать, как проводят в других землях вот славянские праздники или похожие славянскими. Потому что здесь-то я увидел кое-какие пересечения, и мне здесь, в общем-то, много чего понятно. А как называется тот костер, который складывали большой? Есть какое-то у него специальное название или просто костер и костер? Он называется Sonnenwendfeuer, то есть костер на летнее солнцестояние. И все, да? Понятно. А какие-то там, может быть, слова схожие с Купало или что-то еще произносились или просто солнцестояние? Просто солнцестояние. Угу. Причем это называется Sonnenwende, то есть не вот наше, как летнее, солнцестояние, то есть стоит. А Sonnenwende, да, то есть это... когда меняет солнце за поворот, получается, если перевести дословно. Понятно. Ну, про березку-то мне тоже здесь ясно, почему березка. Здесь вопросов особых у меня на самом деле не возникает. Просто вокруг березки обычно девицы что-то творили, мужчины срубали березку и приносили. И девицы вокруг этой березки что-то делали, какие-то обряды проводили, оплакивали, прощались или там еще что-то, венки на нее наплетали, желания загадывали. Но так вот, что просто это была здоровенная береза, и непонятно, что с ним дальше делать. Но, конечно, такого у нас нет. Естественно, что каждое действие имеет определенный смысл, который посвящен по такой восходящей выстраиванию себя в природе и взаимодействию с предками, выстраивание взаимодействия своей семье с природой, с предками, ну и со стихиями, естественно, если природа – стихии, выстраиваемые общины через себя, через семью, когда вместе соединяются, и выстраивание вот этого большого державного миротворения, которое связывает и верхний мир, и тот мир, который сейчас у нас есть. И поэтому все праздники, они были посвящены очень многим направлениям. Это и внутреннее очищение, это очищение семейных отношений, это взаимодействие с общиной, это взаимодействие с предками. В конечном итоге все праздники посвящались предкам. И если мы говорим про предков, в этом случае надо быть совершенно трезвым и осознанно понимать, что ты делаешь. Вот осознанности у германцев хватает. То есть я понимаю, что я делаю, надо березку поставить. Я понимаю, что этот венок, гирлянду эту накрутить, ну и потом там крикнуть ура-ура, потому что там потанцевать, похлопать. Я сейчас без жены, и все хорошо. Вот это есть, но это все лишь навсего повторение. Это реконструкция какого-то одного из действий. А вот вся основа, которая за этой реконструкцией, она уже, видимо, была утеряна. А как ты думаешь, если встречаться с этими людьми, вот с этими руководителями, и пытаться находить общий язык или давать им представление более глубинное, сказать, мы нисколько не против того, что вы делаете, это все верно, все правильно, все хорошо. Но просто подумать, а ради чего вообще это все делалось? Не говорить там о высоких материях, а пройтись в древность и сказать, что наши предки вот делали вот так, для того и для того. Как ты думаешь, какое-то новое осмысление у них может появиться? Может, но это надо, безусловно, время на это, чтобы они услышали как и теорию, как и увидели практику. Вот приведу пример, опять же. Как я уже говорил, мы отмечали Коледу, именно у них, ну, в гостинице. И они время от времени к нам приходили и видели, как мы это все отмечаем. Также тоже находили очень много сходства. Да, именно то, что вот определенно, ну, как и они, можно сказать, отмечают. В чем они были сильно удивлены, что у нас вообще никакого алкоголя не было. Что у нас даже потом вот вечером сидели, ну, и мы там чаек пили, водичку, там соки, но не алкоголь. Вот. Да, там единицы мы употребляли, да, но именно вот в масте мы трезвый образ жизни были. И они говорят, да, много есть чего похожего, схожего, но мы остаемся при своем. Ну да, когда человек не вникает в глубину, то, естественно, он остается при своем, потому что так авторитет сказал. А это признаки маленького ребенка. Авторитет так сказал, так надо делать, я делаю как все. Для того, чтобы меня похвалили, чтобы я выделился из других, чтобы мне было хорошо, потому что на меня обращают внимание, что я делаю так, как делают все, потому что сказал авторитет. Вот такая интересная вещь. И по поводу вот этих вот единоборств. У нас же тоже единоборства применялись. И на разные праздники, разные виды единоборств, но сводилось к тому, что девицы показывали свою красоту, умение что-то делать, мужчины показывали, юноши показывали свою доблесть, это тоже было, и прыжки через костер и хождение по углям, это тоже и проявление своей силы, воли, и очищение одновременно, и показ каких-то своих внутренних качеств. Поэтому здесь вот все это переплетается, все очень сильно похоже. Но у нас было все-таки разделение мужского и женского для того, чтобы потом было объединение. Если все одним гуртом что-то делают, метают топор или копье, и женщины, и мужчины, ну тогда какое разделение для того, чтобы понять, с кем потом соединяться? Поэтому у нас было отдельно мужской круг, который мог делать какие-то действия, куда женщин вообще не пускали. Вот некие праздники, где я был, языческие и родноверческие, там вообще женщин на это место не пускают, потому что там ярятся мужчины. И женщине нормальной нечего там делать, она же не мужланка какая-то. А женщины, они вокруг березки той же самой, плели венки, пели песни, какие-то обряды проводили, омовения проводили ритуальные, да много чего. И вот когда потом происходили совместные игрища уже вокруг купальца большого костра, кстати, большие костры у нас принято делать, которые по 6, по 8 метров высотой бывают, и там пламя такое, что вообще все заряется вокруг. Но вот там уже проводились вот эти вот совместные какие-то хороводы, игрища, и здесь уже было слияние мужской и женской энергии. Но сначала надо было женщинам очиститься, мужчинам очиститься. Сначала мужчинам надо было поериться, а женщинам как-то себя почувствовать красавицами, девицами. Поэтому вот это вот когда объединение, ну да, смотрится так по-европейски, такой юнисекс. Все вместе, все хорошо, все в наколках, равноправие, феминизм и прочее, прочее, прочее. Как, ты не даешь мне топор метнуть? Да сейчас тебе в репу дам, вот этим камнем 7-килограммовым. И что, ты мне выпить не дашь, что ли, вот это? Ну-ка, налей мне 2 бадьи. А то сейчас тебе в эту бочку окуну и там... А то я тебе сейчас рог этот надену. Да, а то сейчас не одену, а кое-куда засуну, чтобы он тебе потом вылез из головы. Да, интересное событие. Ну, в общем, скажем так, есть над чем работать. Скажи, пожалуйста, а были ли какие-то у вас, например, помыслы о том, чтобы обратиться к какой-то славяно-русской общине, живущей в России, в Белоруссии, и с предложением пригласить людей из Германии, чтобы они увидели, как вот проводятся праздники от души, от сердца, а не только по уму, потому что и ум, и сердце, они должны вместе быть. И вот душа и дух, они должны тоже совмещаться. Может быть, через это тогда больше и больше людей будет погружаться в нашу древнюю, ну, так, культуру, понимание, и вот этот взаимообмен будет давать что-то туда, вот на Запад, новое, что там утеряно на сегодняшний момент, и поможет людям раскрыться. У них, у самих есть такие контакты, и их приглашают в том числе и в Россию. Вот, но они все-таки больше хотят вот быть, ну, собой, то есть не выездные, можно так сказать. А, ну смотри, вот прежде чем вот мне что-то рекомендовать или кого-то, нам, мне надо самому это увидеть и прочувствовать. Я вот приведу простой пример. Даже вот мы русские, но у нас у каждого, как говорится, есть разные подходы. Я в это купало отмечал с германцами, но вот те мои единомышленники, с кем я обычно отмечаю, они отмечали в одном месте, и недалеко от этого места отмечали, ну, тоже наши единомышленники, с кем мы, по сути, раньше тоже общались. Но потом это течение, можно сказать, откололось, да, эти люди. Почему? Появились двое вожатых, которые говорят, мы сейчас вам покажем здесь, и вот как, типа, как курица и петух, а остальные цыплята давайте смотрите и повторяйте. Так вот, там также тоже, как я понял по словам, не было никакой ни духовности, а была, по сути, простая обрядовость. Да, именно вот без связи с предками и с Богом. Вот. И общение вот на вот, в купальских праздниках, все это, или вообще на праздниках, в нашем союзе Беруси, это будет в том числе и происходить. Именно что когда будет площадка, это уже люди будут знать то, что вот там отмечается, к примеру, там отмечается. И тот человек, кому это интересно, соответственно, ну, может обратиться к нам в Беруссию, и мы бы могли порекомендовать тот или иной контакт, например, чтобы человек там вот в Словению поехал, ну, допустим, контакты в Австрии есть, да, многие. Вот. Но в основном это германоговорящие люди, то есть все равно наши люди, русские, ну, как важно, чтобы они это организовывали или здесь, в Европе, или даже в России, но чтобы кто-то был переводчик, а безусловно, это надо делать. И вот мы когда делаем, мы также тоже приглашаем наших, ну, других германцев, чтобы они увидели и прочувствовали это, как вот мы делаем это, в чем у нас вообще смысл. Потому что все же познается в сравнении. Ну что же, благодарю тебе за подробную информацию. Я думаю, что контакты надо налаживать, надо постоянно с кем-то взаимодействовать, ибо те, кто еще не ведают, они хотя бы увидят, как можно отмечать и так, и выберут для себя что-то более подходящее. А если мы не будем контактировать, естественно, что люди будут где-то там в своей вот этой конурке сидеть, в своей ракушке, и ничего доброго из этого выходить не будет, потому что смысл праздника тогда теряется. Если человек заливает свои бельмы, как у нас говорили в деревне, алкоголем, то в этом случае ничего доброго не будет. И какая связь может быть с предками, с богами, если ты как быдло упираешься рогом в землю, в конце концов, и на этом все заканчивается. Поэтому, друзья, давайте будем все-таки совместно как-то обсуждать такие вопросы, совместно будем проводить мероприятия, праздники, делиться опытом, а не запираться у себя как-то в своих ложбинках только потому, что мой авторитет авторитетнее другого авторитета. Ну, давай пожелаем что-то нашим радиослушателям и зрителям в заключение. Да, в заключение, Алексей, я еще сейчас... Мы не закончим, пока я не озвучу одну важную мысль еще. Ты помнишь, я тебе сказал о образе... Который навязали. Да, навязали. Все-таки я занимаюсь больше процессами управления. Вот. И в моем понимании, те люди, кто руководят странами и народами, они предусмотрели, что в том числе европейцы будут тянуться к своим корням. Сейчас я говорю в первую очередь это о германцах. И они навязали образ патриота германца. Это кто? Это бритоголовый, лысый, да? Он, соответственно, у него должна быть своеобразная одежда. Вот, может быть, ты видел в России тоже там вот нацисты, когда ходили, у них ботинки специальные такие, черные, такие куртки у них, ну, называются, ну, бомбарьяк называется, все. Штаны такие натянутые были, ну, вот как вот такого классического нациста. И вот, вот этот вот образ, его же создали, то есть им же дали. А вот я потом начал все это вот у них узнавать, а откуда все это пошло? И все это пошло, все это течение пошло из Англии. То есть они им, англичане, ну вот и те, кто руководят миром, они им навязали, что вот патриот такой, он лысый, он грубый, он жесткий, соответственно, он в наколках, он употребляет алкоголь, например. И вот этот вот образ у них вот текет, ну, до сих пор еще. И вот я когда был там на мероприятии, я как раз вот, можно сказать, видел этих нацистов из 90-х, я же сам в Тюрингии видел. Да, и мои руки повидали не одну морду нацистскую вот, в свое время. Потому что я в школе один был, можно сказать, русак. Но, представляешь, я приехал, хоть у меня и германские корни, я никому ничего плохого не сделал, но для многих там, ну, возрастных нацистов я был враг, хотя я, говорю, никому ничего не сделал. И поэтому было раньше такое, сначала бил в морду, а потом только разговаривал. Вот. Ну, было такое, потому что автоматически, соответственно, инстинкт защиты был. Поэтому я эти лица, как говорится, этот образ, я еще знаю с конца 90-х. Но сейчас эти люди повзрослели, и вот представляешь, они когда собираются, это нормально, то, что у них руки и ноги все в татуировках. Это нормально. Причем огромный такой был шок у моей девушки, когда, представляешь, стоит молодая барышня, держит своего ребенка, качает, да? А у нее на руке огромный череп на татуирован. Вот. То есть, и вот женщины, о чем мы сейчас вот мы говорили, то есть мужики, у них нет понимания, что вот чистоты мужской энергии, духа, да, а у женщин именно вот души, женственной энергии. И вот там вот можно сказать, вот если вот посмотреть на людей, там можно сказать, да она может спокойно пойти сейчас дрова таскать. Ты что, вот именно. То есть это вот такие вот мужланы стали вот женщины. Безусловно, там есть и женщины, женственные вот энергии больше, которые прибывают. Но моя возлюбленная Светлана, она бросалась там прям вот, как говорится, как бельмо в глазу, образно говоря. Ну прям, как вот видно было то, что это другая женщина. Это женщина в своей энергии. И вот тем самым я просто что в завершение вот хочу сказать, что так же тоже и в России навязали образ, или пытаются навязать образ, какой должен быть славянин, равновер. И вот музыку, которую они слушают, меня один раз брат услышал это, вот там сейчас в кавычках навязан славянский рок. Он говорит, такое чувство, как будто сатана вылез из пещеры. Вот. И то же самое и вот в Германии навязывают, такая вот музыка. И поэтому я все-таки вот считаю, что наше понимание или наша задача вот именно этого поколения, когда вот сейчас происходит это все возрождение, осознать, где ложь, а где истина, стремиться к истине, быть истиной и тянуться к свету, и тем самым, чтобы то, в кавычках, вот навязанное негативное, или вот, ну, более черное такое, у них ноги в черном ходят, это само собой, вот, чтобы вот это вот, то, что не истина, а искусственное, наоборот, бросалось в глаза. И чтобы даже и те, кто находились до сих пор в другом информационном поле, понимали, что они идут ложным путем и все-таки переходили на сторону света. И вот когда я побывал у них там, и я благодарю германцам, у них, я говорю, можно многому чему хорошему научиться, именно как вот нам, русичам, надо вести и возрождать это все. И все-таки все познается в сравнении. И для меня это очень была результативная поездка, и я, опять же, вот завершение своей вот мысли довести и сказать, что люди добрые тянулись к свету и чувствовали самое главное, где ложь, а где истина. Благодарю. Доброе пожелание, доброе заключение. Дорогие друзья, если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите. У нас сайт slavradio.org официально, Slavradio латиницей пишет. Пишется едино, слитно, без каких-то там подчеркиваний, тире, разделителей. Ну и также на канале в YouTube у нас есть своя лента youtube.com/Slavradio. Slavradio также пишется одним словом, латиницей. Пишите свои умозаключения, объясняйте, почему, что происходит, давайте какие-то советы, рекомендации, как выходить из сложившейся ситуации, как взаимодействовать, как объединяться, как соединяться, как совместно что-то доброе творить. Вместе мы сила. Я напоминаю, что сегодня в виртуальной студии находился Вячеслав Сейлд и Алексей Орлов. Мы говорили про то, как отмечают в Германии праздник Купала, в чем отличие сходства, чего есть интересного, чему можно поучиться и так далее и тому подобное. На сим я с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру!